Шестое. Нервная система. 6.1. Неврастении. В основе неврозов лежат временные нарушения функции центральной нервной системы, обусловленные перенапряжением основных корковых процессов возбуждения и торможения, появляющиеся под влиянием психических травм. В возникновении неврозов большую роль играют период томления, соматические и инфекционные заболевания, переутомление, сочетающееся с отрицательными эмоциями, волнение, страх, нарушение сна и режима питания, злоупотребление алкоголем и курением. Причины неврастении. Характерный признак неврастении – раздражительная слабость, выражающаяся в повышенной возбудимости и быстро наступающем истощении, утомляемости нервной системы. На незначительные раздражители пациенты отвечают бурными вспышками гнева, криком, слезами, но быстро утомляясь, нередко сожалеют о происшедшем. После этого они становятся угнетенными, часто плачут, сетуя на несдержанность. Подавленность, апатия, заторможенность у них наблюдается реже. Пациенты, страдающие неврастенией, постепенно утрачивают интерес к окружающему, становятся малоинициативными, у них снижается трудоспособность, ухудшается память, сон поверхностный, долго не могут заснуть, просыпаются от малейшего шороха, появляются головные боли, головокружение, шум в ушах, мелькание перед глазами, покалывание в области сердца, сердцебиение. У мужчин возникает импотенция, то есть половая слабость. По Павлову различают две основные формы неврастении – гиперстеническую и гипостеническую. Гиперстеническая форма неврастении характеризуется слабостью тормозного процесса и выраженным преобладанием процессов возбуждения. Гипостеническая, напротив, ослаблением процессов возбуждения и преобладанием тормозных процессов. При осмотре пациентов, страдающих неврастенией, отмечаются дрожание век и пальцев вытянутых рук, высокие сухожильные рефлексы, гиперстезия кожи, особенно волосистой части головы, похолодание конечностей, гипергидроз, то есть повышенная потливость. На ощупь у них холодные пальцы рук, влажная кожа ладоней, при волнении потливость усиливается.